Из-за этого нынешняя конфронтация оказалась замороженной, поскольку ни одна из сторон не предприняла никаких действий. Кел мог только вздохнуть, поскольку план определенно шел не так, как он планировал. В следующий момент Азия быстро встала и сделала очень красивый снимок трусиков в процессе. Затем она посмотрела на падшего ангела и начала молиться вслух, сложив руки вместе. Когда она сделала это, стали видны серебряные кольца с драгоценными камнями на обеих ее руках. На первый взгляд можно было бы подумать, что это не более чем безделушка, но затем они внезапно засияли, и синяки, которые были у нее на руках от падения, зажили. Это заставило падшего ангела ухмыльнуться, ведь она действительно была особенной. Теперь все, что оставалось определить, это сможет ли она поймать ее или нет. Не теряя времени, падший ангел выпустил еще один заряд фиолетовой энергии в сторону Азии, целеустремленно промахнувшись еще раз. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, примет ли Азия ответные меры, но ничего не произошло. Азия просто делала все возможное, чтобы избежать атак в панической манере. «Зачем ты это делаешь? Пожалуйста, остановись». Азия не могла понять, что происходит, и просто надеялась, что все скоро закончится. Она молилась об этом в своем сердце. В этот момент падший ангел увидел, что Азия не представляет угрозы, и теперь наслаждалась игрой с ней, весело хихикая. Если бы она была умнее, она бы приняла меры и быстро ушла, но она находила какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы видеть страдания монахини, поэтому она продолжала стрелять еще ближе к Азии. Мировые законы не упустили бы такой возможности, и взрывы каждый раз разрушали куски ее одежды. Через некоторое время ее крошечные груди были обнажены, а соски даже напряглись из-за холода. Чудесным образом ее трусики были спасены и привели к еще одному снимку трусиков. Теперь Азия начала тихо плакать, она была напугана. Независимо от того, насколько храброй она старалась быть, страх естественным образом бурлил внутри нее и заставлял ее беспокоиться о том, что произойдет дальше. «Пожалуйста, Боже!» – пробормотала она, получив хмурый взгляд от падшего ангела. «С тобой больше не весело». Падший ангел теперь выглядел готовым забрать ее, но взрывная волна выстрелила в ее сторону и помешала ей подойти ближе. И вот мне стало интересно, кто решил пошуметь на этой территории. Кел выглядел впечатляюще, демонстрируя свою могущественную дьявольскую ауру. Лучшим способом добиться успеха было не убивать падшего ангела или забрать Азию, а действовать как дьявол, который просто случайно появился на сцене. Глава 195. Как поймать монахиню 4. Увидев Кела, падший ангел сильно запаниковала. Она с первого взгляда могла сказать по могучей ауре, что он был чистокровным дьяволом. Тем не менее, информация, которую они получили, была точной, так что ей было лучше пока отступить. Но разве она не получила бы больше похвал, если бы забрала Азию? Имея это в виду, она хотела попробовать свои силы. «О боже, извини за вторжение, я просто возьму то, зачем пришла сюда, и уйду. Ты ведь не будешь против, не так ли?» Решила она использовать свое обольстительное обаяние, чтобы получить некоторую свободу действий в этом вопросе. В конце концов, все дьяволы, как известно, обладали немалым либидо. Но прежде чем Кел успел ответить, из-за его спины появилась светящаяся колючая цепь и чуть не попала в падшего ангела, который едва увернулся от нее. Затем Сильвия появилась в небе над головой рядом с Келом, нахмурившись. «Мой господин не интересуется шлюхами», — сказала она с доброй улыбкой на лице. Это делало ее похожей на более старую версию Азии. Можно было бы даже подумать, что они родственники, если бы она не была дьяволом. «Уходи, мое терпение иссякает. В следующий раз я не буду таким милосердным», — ответил Кел тоном, соответствующим шаблону чистокровного дьявола, говоря так, как будто сражаться напрямую с низшим падшим ангелом было ниже его достоинства. Азия, чья жизнь еще не закончилась, с удивлением смотрела на эту сцену. Были ли услышаны ее молитвы? В присутствии двух могущественных дьяволов у падшего ангела не было выбора, кроме как нахмуриться и поспешно отступить, чтобы ее не убили в одно мгновение. После того, как она ушла, Кел спустился на землю и подошел к Азии, однако он не помог ей подняться и не смягчил выражение своего лица. Он просто смотрел на нее сверху вниз и говорил в той же надменной манере. «Почему этот падший ангел преследовал тебя?» — спросил он, заложив руки за спину, не заботясь ни о ее состоянии, ни о слезах, бегущих по ее лицу. Кел прекрасно играл роль дьявола, который ничего так сильно не хотел, Как знать, что происходит на его территории? Я, Азия, не решалась заговорить. Она не была уверена, какова была цель нападения. Это был ее первый раз, когда на нее напали, так что даже она не до конца понимала, что происходит. Из-за ее наивной и невинной натуры ей было трудно собрать воедино очевидное, ее священное снаряжение. Видя это, Кел не мог удержаться от внутреннего вздоха. «Лорд Кел, эта молодая девушка обладает священным снаряжением, я уверена, что это то, зачем они охотились», — подметила Сильвия. Хотя Кел выглядел безразличным во время разговора, Сильвия выглядела доброй и излучала ауру старшей сестры, когда она нежно улыбнулась Ази. «Понятно, тогда церковь в этом городе, возможно, скоро вступит в войну с падшими ангелами. Как проблематично», — пробормотал Кел, прежде чем отвернуться от Ази. Он узнал то, что ему нужно было узнать, так зачем задерживаться здесь и дальше? «Подожди», — крикнула она, используя дрожащие руки, чтобы скрыть свою обнаженную грудь, однако Кел получил очень хороший снимок трусиков. «Высшие силы этого мира действительно были чудесны». «Что?» — ответил он равнодушно и получил улыбку на заплаканном лице Ази. «Спасибо», — пробормотала она. «Ты благодаришь дьявола? Неудивительно, что твой бог не отвечает на твои молитвы. Если ты умная, тебе следует поскорее покинуть этот город, это не место для таких, как ты», — предупредил он, собираясь уходить. У Кела было два варианта для Ази: либо завербовать ее, либо заставить уйти, чтобы она не фигурировала в этой истории. Даже трудные и аморальные решения его не беспокоили, он все равно старался не зависеть от них. Если бы существовала альтернатива, которая не была бы требовательной, то он бы выбрал ее. Азия была невинной девушкой, которую, как и многих других, втянули в заговор. Он дал ей шанс избежать этой участи. «Я не уйду. Бог послал меня сюда с определенной целью, и я должна выполнить ее, даже если для этого придется рискнуть своей жизнью», — ответила она мягким тоном, слабо улыбаясь. Кел только покачал ей головой, прежде чем взлететь в воздух. «Тогда у меня не будет другого выбора, кроме как использовать тебя», — пробормотал он себе под нос, прежде чем улететь. Сильвия взглянула на Азию и улыбнулась, прежде чем тоже улететь, оставив невинную девушку в сильном недоумении относительно того, что произошло. После ухода со сцены дуэт немедленно вернулся к себе домой и обнаружил, что Иссия и Ринер ждут его, переодевшись в маску матери и сына. На лице Иссия все еще можно было разглядеть явное неудовольство. Они все зашли внутрь, чтобы обсудить, как действовать дальше. «Итак, что дальше, хозяин?» — игриво спросил Рейнер, наклоняясь к Келу. Он был почти привык к такому ее поведению, поэтому просто перешел сразу к делу. «Теперь мы просто должны ждать. Вы двое будете внимательно следить за передвижениями церкви, в то время как Сильвия будет наблюдать за падшими ангелами. Если девушка умна, она уйдет, если нет, то падшие ангелы определенно начнут действовать», — ответил Кел, заставив Иссия показать сложный взгляд. «Мы поможем ей, верно? Я имею в виду, что она хороший человек, и я знаю, каково это, быть мишенью из-за снаряжения». Иссия мог понять Азию, поэтому он искренне хотел просто помочь ей. Кел, однако, покачал головой. «Если она не уйдет, значит, ее власть будет в наших руках и руках врага». Смысл, стоящий за этими словами, был кристально ясен. Иссия не знал, хорошо это или нет, но, насколько он мог судить, дьяволы не были плохими людьми, как и Кел. Да, его средства были дьявольскими, но его цели были моральными, по крайней мере, на первый взгляд. «На данный момент это все, вы все свободны». Глава 196. Монахиня и дьяволы. Поскольку реализация плана в настоящее время находилась вне его контроля, Кел мог только ждать и смотреть, что произойдет. Даже если бы Азия этого не хотела, возможно, церковь увидела бы опасность, в которой она находилась, и заставила бы ее отступить. Если нет, то он собирался привлечь ее на свою сторону любыми необходимыми средствами. Сейчас было воскресное утро, и впервые за долгое время Кел проснулся один. Сильвия бдительно следила за его делами, в то время как Рейнер выполняла свои задания, которые она разделила с Иссеем. Поскольку за делами на поверхности наблюдали, ему нужно было только знать, что сейчас происходит в подземном мире. «Давай позвоним Соне», — что-то пробормотал он, зевая, и взял свой телефон, чтобы позвонить второстепенному персонажу, которым была Сона. Ту же информацию можно было получить от Риас, но он уже мог сказать, что между ними что-то начало зарождаться. В этом не было ничего плохого, но он действительно был не в настроении вести какие-либо неважные разговоры в данный момент, поэтому он избегал этого. «Алло», — ответила Сона почти сразу, и в очередной раз ее голос звучал немного озадаченно из-за того, что Кел позвонил ей. «Привет, Сона, извини, что беспокою тебя, но я хотел спросить, слышала ли ты что-нибудь из подземного мира?» Сразу же перешел к делу и спросил Кел то, что его интересовало. «Да, у меня есть новости, хотя, если бы ты хотел знать, тогда Риас смогла бы рассказать тебе даже больше». Сона чувствовала, что Риас была ближе к Келу, чем она, поэтому было странно, что ее спросили о том, о чем он мог спросить ее. Однако у Кела уже было наготове оправдание. «Я знаю, просто у нее сейчас свои проблемы, поэтому, если я спрошу ее, она сделает все возможное, чтобы помочь. Я позвонил тебе, потому что ты хорошо дисциплинирована и не стесняешься в выражениях, а это то, что мне нужно в данный момент». После его ответа последовало короткое молчание. «Сона», — воззвал Кел к ясности, и она поспешно ответила. «А да, извини, я просто отвлеклась на мгновение. В любом случае, вот что я знаю». Голос Соны теперь немного дрожал после незначительного комплимента Кела. «Если бы только девушкам в реальном мире было так легко угодить», — подумал Кел, слушая, как Сона рассказывает ему о событиях в преступном мире. По ее словам, клан Баэль объявил, что они будут присутствовать на банкете перед турниром, где были объявлены вызовы. Кел мог только предположить, что это означало, что Джульетта Джулиус вернулись к нормальной жизни или будут такими ко времени турнира, до которого оставалось всего 2 недели. «Кстати, о турнире, твоя семья тоже будет бросать мне вызов, Сона?» — с любопытством спросил Кел. «Я лично не хочу, но мой клан использовал часть земли, которой ты владеешь сейчас. Извини, если бы это зависело от...» Сона почувствовала себя неловко. В конце концов, технически Кел был ее другом, даже если и не близким. «Я понимаю, мы все думаем о нуждах нашего собственного клана. С учетом сказанного, моему клану мог бы пригодиться кто-то вроде тебя. Тебе лучше хорошо подготовиться, чтобы не попасть под мое влияние», — сказал он это, казалось бы, в шутливой манере. Однако законы мира не позволяют таким хорошим словам пропадать даром, так что воздействие на Сону было велико. С другой стороны, она сильно покраснела, и ее воображение разыгралось, но выражение ее лица осталось практически прежним. Она не знала, что ответить, и поэтому на некоторое время воцарилось молчание. «В любом случае, спасибо за информацию, приятного воскресенья». Кел быстро поблагодарил ее и прервал звонок. По крайней мере, он посеял в ней семя любопытства. Теперь она не будет смотреть на Кела так же. Этот мир действительно слишком прост в этом отношении. Когда он думал обо всех этих охотниках за влиянием, золотоискателях, шлюхах из Инстаграм, шлюхах из Снапчат, феминистках, проповедниках ЛГБТК и Симпсонах, которые поддерживают их только для того, чтобы потрахаться, Кел не мог не почувствовать, что это рай. Здесь девушки отвергают красивых парней с деньгами и принимают девственников, которые выслушивают их проблемы. У реинкарнаторов, должно быть, действительно были полевые дни. Когда Кел отдыхал в своей гостиной, размышляя о ситуации на данный момент, в дверь вошла Сильвия и слегка поклонилась ему. «Падшие ангелы нападут на церковь сегодня вечером, они боятся, что ее могут забрать, так что это было принятое решение, хотя оно и не было единогласным», — сказала она, и Кел сразу же встал, не удивленный таким поворотом событий. Это была одна из многих возможностей, которые он придумал в течение дня, поскольку ему больше нечем было заняться. «Хорошо, вызовите Рейнера и Сия и попросите их заметить что-нибудь неуместное. Им не нужно присутствовать, поскольку мы используем эту возможность», — проинструктировал Кел, и Сильвия кивнула, прежде чем уйти первой. «Итак, как мне это сделать?» Глава 197. «Монахиня и дьявол 2». Позже в тот же день, около 21:00, можно было увидеть 3 фигуры, стоящие неподалеку от городской церкви. Мужчину, высокую женщину и девочку. Мужчина был средних лет, с короткими черными волосами и темно-синими глазами. Его наряд состоял из бледно-серого тренча поверх белой рубашки со скатами в тон, черных брюк и ботинок, пары черных перчаток и черной фетровой шляпы. «Похоже, что девушка не ушла», — сказал он с улыбкой, приподнимая свою фетровую шляпу. В этот момент высокая женщина рядом с ним кивнула. В дополнение к высокому росту женщина была пышногрудой, с карими глазами и длинными темно-синими волосами, которые закрывали ее правый глаз. Ее наряд состоял из темно-бордового топа, похожего на тринчкот, с широким воротником, мини-юбки в тон и черных туфель на каблуках. Верх тринча был разгнут на груди, частично открывая вид на ее большие груди и декольте. «Это было очевидно, Данасик, иначе нас бы здесь не было», — ответила она, прежде чем скрестить руки под грудью строгим тоном. От нее исходила аура строгого офисного работника. Увидев, что она таким образом отвечает мужчине по имени Данасик, маленькая девочка слева от них начала хихикать. «О, успокойся, Калаварнер, он просто пытается вести себя таинственно», — игриво сказала она, покручивая пальцем свои светлые волосы, которые были собраны в два хвоста. На ней был наряд готической лолиты, который состоял из черного платья с белыми оборками, большого черного банта спереди и зелёного драгоценного камня, вставленного в воротник, белых носков до бедер и черных туфель. Она также носила большой черный бант на макушке волос. Ее большие голубые глаза, детская личико и фигура придавали ей симпатичный вид. Но вскоре это выражение сменилось кривой ухмылкой, когда она посмотрела в сторону церкви. «Тогда давай поторопимся», — Азазель в последнее время был раздражительным, — добавила она, что готова двигаться, но получила свирепый взгляд от Калаварнера. «Следи за своим языком, Миттельд. Лорд Азазель не тот, к кому вы должны обращаться так небрежно. А теперь давайте прекратим болтовню и поторопимся забрать это. В последнее время он вечно не в настроении», — довольно серьезно отругалась она, уперев руки в бока, но получила лишь закатанные глаза от молодо выглядящей девушки по имени Миттельд. «Она права, теперь, когда Рейнер мертва, мы должны это сделать. Пошли», — поторопил их Данасик и пошел вперед первым, чтобы больше не терять времени. Калаварнер раздраженно прищелкнула языком в сторону девушки, прежде чем последовать за Данасиком. «Подлизывайся», — пробормотала Миттельд себе под нос, а затем начала игриво скакать за ними, напевая. Несколько минут спустя Кел также прибыл на место происшествия вместе с Сильвией, когда они смотрели в сторону церкви. На первый взгляд ничего не казалось неуместным, просто тихая церковь на тихой улице. «Пойдем, насколько нам известно, они могут даже проводить ритуал, чтобы забрать священное снаряжение сюда», — пробормотал он, поскольку не был уверен, какова была точная цель падших ангелов. Скрип. Главная дверь церкви со скрипом открылась, когда Кел толкнул дверь. Как только они вошли, то увидели довольно кровавое зрелище. Те немногие члены церкви лежали в разных позах на полу в луже собственной крови. В дальнем ряду, рядом с трибуной, Кел и Сильвия встретились взглядами с ответственными за это лицами. «Я знал, что учуял что-то ужасное. Оказывается, дьявол достаточно смел, чтобы войти в дом Божий», — издевался Данасик, смеясь. В его руке было копье света, пропитанное кровью. Кел посмотрел на другую сторону подиума и увидел, как Калаварнер собирает кольца Азии со своего тела, в то время как Миттельд дрыгала ногами взад-вперде, сидя на подиуме. «Это богатство исходит от того, кто убивает в так называемом Доме Божьем. С такими манерами неудивительно, что Бог выгнал вас всех с небес», — издевался Кел в ответ, демонстрируя уверенную ухмылку. Его слова затронули чувствительное место для падших ангелов. Он просто играл свою роль, произнося ненужные слова. Подобный диалог был обычным явлением в таком мире, как этот. «Зачем убивать своего врага сразу, если можно сначала немного наговорить дерьма? Мне действительно понравится заставлять тебя страдать», — крикнул Данасик, прежде чем приготовиться к атаке. Кел только усмехнулся на это и никак не отреагировал. «А ты не слишком взрослый, чтобы иметь проблемы с папой?» — спросил он с дерзкой ухмылкой, разозлив Данасика еще больше. Это был его долг как дьявола — злить падших ангелов и ангелов в равной степени, и прямо сейчас он сделал именно это. Не тратя больше времени на слова, Данасик атаковал и метнул копья света в сторону Кела, однако они были отбиты Сильвией и ее посохом. «Ваш лидер, должно быть, дурак, раз послал сюда таких слабаков. Я полагаю, что он еще больший слабак, раз не пришел сюда сам», — пожал плечами Кел и сказал это небрежно, что заставило Калаварнера крепко сжать два кольца в одной руке, пристально глядя на него. Как она могла сидеть спокойно, когда оскорбляли их лидера? «Оставь этих паразитов мне, Данасик». Она явно была зла, но Кел еще не закончил. «Ух ты, какой ты хороший и преданный пес. Я бы дал тебе печенье, если бы ты не казалась такой взбешенной. Будь как тот плоскогрудый коротышка, притворяющийся милым. Я спущу с тебя шкуру заживо, грязный дьявол. Миттельд, которая до сих пор была тихая и даже смеялась над своими союзниками, больше не могла смеяться в подобной ситуации. В приступе ярости они все атаковали одновременно, но Кел по-прежнему ни капельки их не боялся. «Усмири этих собак, Сильвия, как пожелаешь, лорд Кел», — ответила она с улыбкой. Глава 198. Монахиня и дьявол 3. По его команде Сильвия стукнула своим посохом об пол, и поднялся сильный порыв ветра, который унес всех троих прочь. Все они с огромной силой ударились о стену, прежде чем их прижала к ней невидимая сила. «Я не могу пошевелиться», — сердито кричала Миттельд, изо всех сил стараясь двигаться вместе со своими союзниками, но все было бесполезно. Пока они были сосредоточены на этом, Кел начал подходить к подиуму, где лежала слабая на вид Азия, быстро устремляясь к порогу смерти. Когда Азия услышала приближающиеся к ней шаги, она слабо повернула голову, и ее застенчивые глаза встретились с глазами Кела. Она слышала разговор, но не смотрела, она чувствовала, что смерть неизбежна, и поэтому только молилась Богу в свои последние минуты. Во время молитвы она услышала шаги и оглянулась, думая, что, возможно, ангел пришел, чтобы забрать ее, но, по иронии судьбы, вместо него оказался дьявол. Однако в тот момент он выглядел не как какое-то зло, которое требовало очищения, а как человек, который пришел ей на помощь, потому что Бог ответил на ее молитвы. «Я предупреждал тебя, что это произойдет», — пробормотал Кел, жалобно глядя на нее, но она все равно мягко улыбнулась. «Да, но я чувствую, что Бог хотел, чтобы я осталась. У этой девушки высокая вера». Кел нашел ее невинность единственной в своем роде, поистине невероятной. Он присел на корточки рядом с ней и посмотрел на нее более внимательно. «Тогда хочет ли Бог, чтобы ты умерла сейчас таким ужасным образом, или он хочет, чтобы ты жила и продолжала распространять этот непостижимый уровень веры?» — спросил он, но немедленного ответа не последовало, поскольку она изо всех сил пыталась заговорить. «Я не знаю, но все происходит по какой-то причине. Чего бы Бог ни пожелал для меня, я не буду жаловаться», — ответила она, медленно закрывая глаза, пока она действительно не исчезла. Кел на мгновение заколебался, прежде чем посмотреть на Сильвию, поскольку заметил, что шум от трио падших ангелов прекратился. «Похоже, они умерли под давлением лорда Кела», — ответила Сильвия, прежде чем посмотреть на тело Азии. «Что ты теперь будешь делать?» «Это Бог». Несколько минут спустя Азия медленно открыла глаза и увидела размытую сцену, думая, что она вознеслась. Однако, как только к ней начала приходить ясность ума, она заметила Кела, стоящего перед ней со скрещенными руками. «Некоторые называют меня так, но я не настоящий бог. Ты переродилась как дьявол, используя одну из моих дьявольских фигур. С этого момента я твой хозяин», — откровенно признался Кел. Азия была сбита с толку тем, что только что сказал Кел, однако, посмотрев на себя, она не обнаружила никаких повреждений. Потерявшись в происходящем, она попыталась помолиться, но почувствовала, как ее пронзила острая головная боль. «Ой!» — пожаловалась она, потирая голову. «Дьяволы не могут молиться Богу. Похоже, это судьба, которую твой Бог выбрал для тебя. Что ты будешь с этим делать?» — спросил Кел, искренне интересуясь, какую засахаренную ерундовую причину она придумает. Азия медленно посмотрела на свои руки, прежде чем переключить свое внимание на Кела. «Я буду продолжать следовать Божьему учению и передавать его даже тем, кто не верит. Я думаю, Бог позволил этому случиться, потому что Он видит в тебе хорошее», — ответила она с полной серьезностью, не оставив Келу больше ничего сказать этой женщине, которая знала, как заставить других чувствовать вину за то, что они не ходят в церковь. Аркх. В этот момент пришло время кому-то другому проснуться и столкнуться с удивительной судьбой. «Ты, как ты еще жива?» — зарычала Калаварнер, увидев Азию все еще живой и проповедующей. «Задержите Калаварнера, как мы еще живы?» Следующим проснулся Доносик, тоже сбитый с толку своим положением. «Все просто, я случайно убил тебя, а потом оживил как свою пешку. С этого момента я твой хозяин», — сказал Кел с ухмылкой, вызвав у них обоих большой шок. Хаем. Когда Миттельд проснулась от этой тревожной новости, она не смогла удержаться от свирепого взгляда на Кела. «Это или смерть, выбирай быстро», — предложил он, глядя на них убийственным взглядом. «Ваш покорный слуга приветствует хозяина». Доносик быстро все понял, он определенно не хотел умирать. Он опустился на одно колено и отдал дань уважения таким образом, что Кел был просто озадачен. «Я тоже». Крошечная Миттельд последовала его примеру, оставив только гордую Калаварнир, которая отказалась склониться перед этим дьяволом. «Круто, тогда я просто убью Азазеля и попрошу его компенсировать мне то, что ты сделал. Если только ты сама не захочешь отплатить мне за услугу», — спросил Кел с усмешкой, заставив ее стиснуть зубы, когда она опустилась на колени. Она не верила, что с Азазелем можно так легко разделаться, но мысль о том, что из-за нее у него могут быть неприятности, беспокоила ее. Сейчас она действительно была преданным псом. «Если бы я был вашим стандартным реинкарнатором, сейчас было бы самое подходящее время, чтобы корчить рожи Ахигао», — пожал плечами Кел, как бы косвенно высмеивая то, как устроен мир. Сначала он думал убить их, но вспомнил, что у него было мало членов. «Не волнуйся, после того, как я получу несколько действительно полезных предметов, я передам твою собственность тому, с кем тебе будет гораздо удобнее». Это смутное откровение заставило троицу забеспокоиться, но они ничего не могли сказать. «Больше никаких жалоб, хорошо, давайте пока пойдем познакомимся с остальными». Глава 199. Встреча с остальными. Покинув церковь, группа немедленно отправилась обратно в резиденцию Кила, где они нашли Иссея и Рейнер, которым уже было сказано ждать их. «Ты». При встрече двух групп в воздухе повисло чувство удивления. Калаварнир в полном шоке посмотрела на очень живую Рейнер и указал на нее, как будто перед ней было какое-то привидение. То же самое можно было сказать и о двух ее товарищах, Доносике и Миттельте, которые странно смотрели на нее. «Значит, тебя поймали, а не убили», — беспомощно пробормотал Доносик. «Хозяин, так вот почему ты ушел, чтобы поймать этих людей? Я думала, что целью была лишь она», — удивленно воскликнула Рейнер, указывая на Азию, которая просто стояла там, все еще приспосабливаясь к своему нынешнему затруднительному положению, когда ее окружали дьяволы, и становясь одной из них сама. Время от времени она пыталась молиться, чтобы увидеть, будут ли услышаны ее слова, но каждый раз она чувствовала, как ее сильно бьет раскалывающаяся головная боль. «Вы можете провести свое воссоединение в гостиной, пока мы разговариваем, а не в дверном проеме». Кел, который сильно хотел уже сесть, быстро прервал их перепалку и направился в гостиную. Как только все расселись, воцарилась какая-то странная атмосфера. Враги, товарищи, соперники, все в одной комнате с общим похитителем. «Итак, вы все более или менее знакомы друг с другом, так что я не буду тратить время на представление и перейду к делу. Помимо Азии, у которой есть потенциал, я нанял остальных из вас только для того, чтобы пополнить ряды для предстоящего рейтингового игрового турнира», — откровенно признался Кел, в результате чего трое бывших падших ангелов почувствовали себя еще более подавленными, чем они уже были. «Насколько я знаю, нет ограничений на количество фигур, с которыми ты можешь вступить в игру, хотя…» Иссей, который изучал все, связанное с дьяволами, поднял этот вопрос, на что Кел лишь кивнул. «Ты прав, но если я просто войду туда с Сильвией, они могут заподозрить, что я уверен в своих способностях. Это крайне маловероятно, но все же», — ответил Кел и изложил свои рассуждения. «Итак, хозяин хочет, чтобы они думали, что ты просто обычный человек, и заставить их бросить тебе вызов, прежде чем полностью сокрушить их». «От одной мысли об этом я становлюсь мокрой», — заявил Рейнер, потирая ноги друг от друга таким образом, что Калаварнир и Сильвия странно посмотрели на нее. «Быть дьяволом действительно подходит такому развращенному человеку, как ты, Рейнер», — сказала Калаварнир с явным отвращением в голосе, в то время как Азия колебалась, прежде чем поднять руку и заговорить очень низким тоном. «Что такое рейтинговая игра?» — мягко спросила она и устроила лекцию, подробно объяснив, что это такое. Вкратце было объяснено, что рейтинговая игра была реальной версией шахмат с дьяволами и их слугами в качестве фигур. Подобно шахматам, цель состоит в том, чтобы победить другого короля или заставить его сдаться. Сами игры проводятся не в реальном мире, а в пространственном разрыве, где любая карта может быть создана по вкусу пользователей. В рейтинговой игре также есть много вариантов, но турнир будет сосредоточен исключительно на основной версии, поэтому для них было освещено не так много деталей. «Суть в том сказанного, вы все в основном бесполезны, поскольку сейчас участвуете в рейтинговых играх, учитывая людей, на которых я нацеливаюсь. Я почти уверен, что у кого-то из них даже есть королевская фигура», — беззаботно ответил Кел, без малейшего беспокойства на лице. Как только Кел сказал это, он снова получил смущенный взгляд от Ази и продолжил объяснять, прежде чем она успела спросить его об этом. Это редкая вещь, которую запрещено использовать в играх из-за огромной силы, которую она дает. Любой, у кого она есть, в обычных обстоятельствах уничтожил бы своих противников, но это еще предстоит выяснить. Кел не был уверен, как это будет связано с тем, что все кланы присутствуют в текущей версии DXD, в которой он был. Некоторые главы кланов отличались друг от друга, и существовали разные дома власти, особенно в смысле рейтинговой игры, поскольку это был такой важный обычай. То, насколько хорошо демоны выступали в этих играх, определяло их силу и социальный рейтинг, поэтому использование их для поиска того, кто станет следующим и четвертым сатаной, не было таким уж удивительным. Тогда в чем именно заключается наша роль? Пушечное мясо? Спросил Доносик с видимым беспокойством на лице. Была ли его жизнь сохранена только для того, чтобы он мог принять побои от этого дьявола-садиста? К счастью для него, это было не так. Нет, ты будешь полезен только в течение первых нескольких матчей. После победы в них у меня будут настоящие мощные фигуры, которые я буду использовать, чтобы нацелиться на самых рейтинговых мастеров игры. Если только... Кел замолчал, поскольку то, о чем он думал, не нужно было произносить вслух. Вскоре больше ничего не нужно было говорить по этому вопросу, и поэтому Кел отпустил их, чтобы они продолжали заниматься своими делами, пока он их не позовет. Это не было проблемой для Доносика и Коловарнера, у которых была двойная жизнь, чтобы прикрывать их, но для Миттельд, которая была практически свободна, загружая все, что могла, используя свои силы, была в тупике вместе с Азией, которая, конечно же, не могла вернуться в церковь. Вы можете остановиться у меня. Я могу просто обмануть своих родителей и незаметно провести вас, ребята, предложил Эссей, в то время как Рейнер просто рассмеялась. Как благородно с твоей стороны, ты решил отказаться от своего драгоценного пространства для мастурбаций, чтобы дать двум невинным девушкам место для сна. Она издевалась над ним, что заставляло Эссея заволноваться, как и любого другого девственника по законам этого мира. Услышав имя Эссей, Азия подсознательно отнеслась к этому предложению настороженно и сразу же отказалась. Миттельд, однако, была в отчаянии и согласилась бы, но заговорил Кел. «Вы двое можете остаться здесь и помочь по дому. В любом случае вы мои слуги, так что...» Пожал плечами и сказал Кел, заставив Миттельд, которая ненавидела труд, нахмуриться, в то время как Азия собралась с духом, чтобы сделать все возможное. «Спасибо, сэр Кел». Азия не знала, как обращаться к Келу, и поэтому попробовала сделать таким образом, на что он просто кивнул. Пока это не было странным прозвищем, он не возражал против того, как они его называли. «Все в порядке, а теперь, прошу прощения, мне нужно позвонить Риас и сказать ей, чтобы она помогла мне скрыть церковное фиаско». Глава 200. Полный план доказательства. Ближайшие дни оказались безоблачными, но Кела это не удивило. Его день за днем был заполнен снимками трусиков и сисек в чрезмерно преувеличенных ситуациях, но он справлялся с ними без особых проблем. Азия уже освоилась со своей новой ролью и также начала посещать Академию Куа в качестве прикрытия, притворяясь двоюродной сестрой Кела из-за того, что у них обоих были светлые волосы. Что касается его трех новых пешек, Кел велел им оставаться в укрытиях до дальнейшего уведомления, что оказалось для них более трудным, чем даже борьба. Эти гордые существа должны были работать с 9.00 до 17.00, потому что их новый хозяин запретил им выделяться. Можно было бы сказать, что Миттельд было легче всего, поскольку ее только что прославили, и теперь она ничего не делала, кроме уборки дома Кела. Однако, когда он отсутствовал в такие дни, как сегодня, она просто бездельничала, как будто это место принадлежало только ей. Кел сейчас учился в школе, занимаясь своей студенческой жизнью, от которой он быстро уставал. К счастью, в конце сегодняшнего учебного дня он нашел Акина и Риас, ожидающих его за дверью класса. Обычно только Акина навещала его, чтобы поболтать, но Риас редко связывалась с ним, если дело не было важным. Из того, что сказала ему Акина, это было связано с тем, что она хотела дистанцироваться от него, чтобы ей не было сложнее во время боя, но, согласно тому, что она сказала ему, план Риас состоял в том, чтобы сначала победить его и заставить его присоединиться к ее перу. «Добрый вечер, девочки», — небрежно подошел к ним Кел с легкой улыбкой и обменялся приветствиями. «Ты выглядишь ужасно расслабленным, рейтинговые игры начнутся на следующей неделе, а банкет перед турниром состоится в эти выходные». Риас обнаружила, что Кел очень расслаблен для того, на кого нацелился весь преступный мир. Она никогда не видела, чтобы он пытался завербовать кого-нибудь, кто мог бы быть полезен, или пытался найти союзников через нее, чтобы повысить свои шансы на победу. Она связала это с его природой чистокровного дьявола, поскольку многие из них были слишком упрямы, чтобы склонить голову перед другими. А я просто слишком беспокоюсь о факторах, которые не могу контролировать. Мы можем подробнее поговорить об этом где-нибудь в более уединенном месте. Поскольку троица все еще стояла в холле, Кел предложил им сменить место дислокации на менее привлекающее внимание. Таким образом, вскоре они отправились в клуб оккультных исследований, чтобы поговорить только втроем. Как я уже говорила, я знаю несколько кланов, которые были бы довольны лишь несколькими территориями от тебя, поскольку они многим обязаны твоим предкам, предложил Риас с видимым беспокойством за него на лице. В отличие от Кела, который, казалось, дистанцировался от этого вопроса, она досконально видела, как кланы людей хотели получить свои территории и даже его самого в целом. Возможно, он был одинок, но он нес в себе семя могущественного клана, и если бы они смогли подчинить его себе, то смогли бы укрепить свои собственные кланы другой могущественной родословной. Они в долгу перед моими предками, но все еще хотят бросить вызов одинокому потомку. Мы действительно мерзкие существа, да, насмешливо усмехнулся Кел над ее словами и заставил ее вздохнуть. Он не ошибался в том, что они были жадными, но она ничего не могла поделать. Даже она не была исключением. Лучшая помощь, которую, по ее мнению, она могла оказать, это завоевать его сама. Тебе не нужно беспокоиться обо мне, к тому времени, как я закончу турнир, я буду отчимом половины всего преступного мира. Хм, Риас была сбита с толку его словами, и не совсем поняла, что он имел в виду. Он пытался сказать, что будет всеобщим папочкой, как в фильме «Флекс». Пока она обдумывала его слова, Кел встал и извинился. «Что ж, как бы мне не хотелось продолжить этот разговор, мне нужно подготовить стратегию для банкета в эти выходные. Поскольку это будет мой первый опыт, я буду рассчитывать на твое руководство», — сказал он с улыбкой, прежде чем небрежно уйти. Риа смогла только смотреть ему вслед и вздохнуть, прежде чем посмотреть на Акина. «Он такой упрямый. Если бы он стал моим слугой до турнира или слугой брата, то очень немногие осмелились бы бросить ему вызов. Тогда почему ты этого не предложила? Потому что это неуважительно, и я хочу верить, что его уверенность не просто слова», — ответил Риас, заставив Акина игриво хихикнуть. «Твое сердце, должно быть, сильно сейчас стучит, президент». Вернувшись домой, Кел сделал то, что обещал, и созвал всех на стратегическое совещание с белой доской и всем необходимым в гостиной. «Хорошо, план прост». Кел повернулся к доске и написал план заглавными буквами, чтобы все могли его видеть. «Оскорбить всех?» – прочитала Азия его слова вслух с выражением замешательства на лице. «Да, некоторые люди избегают идти с нами ва-банк, поскольку они не знают, насколько я силен на самом деле. Так что единственный способ заставить их сделать это – оскорбить их до такой степени, что их дьявольская гордость потребует от них драться со мной, какими бы нелепыми ни были требования», — разрушил Кел простоту своего плана и получил аплодисменты от Сильвии со звездными глазами. «Гениальный план», — похвалила она. «Как и ожидалось от хозяина, никто не может сравниться с ним», — добавил Рейнер, не желая проигрывать Сильвии. «Разве твой язык не устает от того, что ты каждый день вылизываешь столько задниц?» Раздраженно прищелкнула языком Калаварнер из-за поведения этих двоих. «К сожалению, такие слова были потрачены впустую на кого-то вроде Рейнер. Я бы лизала своему хозяину каждую минуту, если бы он мне позволил». После этих слов Рейнер провокационно облизнула губы в сторону Калаварнер, вызывая еще большее раздражение. «Господи, прости нас, ой». Азию мучила головная боль всякий раз, когда Рейнер и Калаварнер находились в одной комнате. Кел мог лишь вздохнуть, качая головой, что было замечено Азией, которая застенчиво посмотрела на него и заговорила. «Если сэр действительно этого хочет, тогда я сделаю это», — закричала она, собрав все мужество, на которое была способна, прежде чем застенчиво опустила глаза. Рейнар была удивлена ее словам, но не выразила ни одобрения. «О, значит, ты одна из тех извращенных монахинь. Я не возражаю, если ты позволишь мне посмотреть», — добавила она, делая непристойные жесты, которые заставили Азию покраснеть. Разговор быстро выходил из-под контроля, поэтому Кел решил закончить его. «Хватит, сегодня никто не будет лизать задницы». В этот момент все три девушки повернулись к нему и крикнули. «Сегодня, глава 201, банкеты». По мере того, как приближался день банкета, Кел делал все возможное, чтобы подготовиться. Поскольку он был единственным потомком, а его дом, в отличие от других, находился на грани краха, изначально никто не ожидал большего в связи с этим событием. Ему не нужно было организовывать подарки, чтобы обмануть других домочадцев, или одежду, чтобы чрезмерно ослеплять дам, как какой-нибудь павлин, или даже организовывать своих людей. Нет, вместо того, чтобы совершить одно из вышеупомянутых деяний, как поступило бы большинство дьяволов благородного происхождения, он сосредоточился на составлении короткого списка. В настоящее время Кел ехал на поезде в подземный мир, который он смог зарезервировать с помощью ряс. Богатая внутренняя отделка была выдержана в роскошном викторианском стиле, а ароматические свечи, которые были расставлены на каждом столе в каждой каюте, источали приятный аромат. Сидя наедине с Сильвией в своей каюте на противоположных местах, Кел сосредоточился на маленьком листе бумаги. Постукивая одним из пальцев по поверхности стола, Кел постучал тонкой черной ручкой, которую держал у подбородка. «Кого еще я должен включить? Давайте посмотрим», — задал вслух он себе вопрос. Сильвия, которая хранила молчание большую часть путешествия, продолжала время от времени поглядывать на листок бумаги, чтобы просмотреть написанные там имена. Список имен, которые многие люди в преступном мире узнали бы, был перечислен сверху донизу. Там были следующие персонажи: Риас Гримари, Серзикс Левиафан, Грейфия Люцифик, Зиотик Гримари, Лорд Баэль, Райзер Феникс, Диодор Астарот, Сона Ситри, Серафалла Смодей, Аджука Безлибуб, Бидисабаддон, Рудигер Розенкриц, Дихаузер Вильял, Рейган Бильфигер, Руваль Феникс, Лорд Феникс. Список, казалось, можно было продолжать бесконечно, но были и такие имена, которые были вычеркнуты. Если их тоже посчитать, то в нем было записано более сотни имен. Намерен ли лорд Кел повлиять на все это? Сильва была вынуждена задать этот вопрос с некоторым беспокойством, потому что цифра была просто слишком высока. «Ну, не совсем, я просто подумал, что сейчас самое подходящее время обыскать некоторых возможных обитателей», вспомнив заявление Лилит о моем мире. Сильвия наклонилась вперед с энтузиазмом, как будто только что получила лучшую новость за долгое время, когда замечания Кела застали ее врасплох. «Правда?» Кел посмотрел на девушку с большой грудью, которая практически загораживала ему обзор. Он ограничился вздохом и кивком. «Я сомневаюсь, что кто-то оттуда легко согласился бы сменить измерение, узнав меня максимум несколько месяцев. В конце концов, учитывая законы этого мира, мне очень легко нанимать сильных людей без особых усилий с моей стороны». На самом деле, Сильвию меньше заботило, что в мире Кела живет больше людей, скорее, она была заинтригована идеей, что теперь он открыт для того, чтобы брать людей с собой, пока они соблюдают правила этого мира. Для нее это означало, что, возможно, как только все будет сказано и сделано, он останется, а если нет, то, возможно, захочет взять ее с собой. Взгляд Кела на его нынешние обстоятельства постепенно менялся в течение некоторого времени. Хотя в его собственном мире прошло не так уж много времени, то же самое не было применимо для других миров, в которых он побывал. Он пережил эти месяцы и дни в полной мере. Ему не нравилось ощущение знакомства с кем-то и установление с ним связи, только для того, чтобы эта связь когда-то закончилась. Прежде чем у него было время подумать, стена сопротивления, которую он построил, начала рушиться. «Все в порядке, правда? В этом нет ничего плохого, если они этого хотят». Такие мысли успокаивали его разум и помогли ему прийти к этому решению. В любом случае, Сильвия была довольна. Они понятия не имели, что, когда его защита начала ослабевать, его ценности и убеждения начали неуклонно меняться. «Леди Лилит будет счастлива, я уверена в этом», — продолжила Сильвия, как бы намекая, что другие люди будут рады этой идее. Кел кивнул и усмехнулся ее отчужденности. У нее был странный взгляд на жизнь, который иногда держал его в узде и не давал зацикливаться на своем затруднительном положении. Я уверен, что она гладит себя, просто думая о том столпотворении, которое это принесет, намеренно высмеял ее Кел вслух, поскольку не был уверен, что почти всегда присутствующий разрушитель следит за ним. В любом случае, поскольку пока речь шла только о дьяволах, я не мог составить длинный список. Если я найму одного из них, вполне вероятно, что их перы тоже сделают это, так что я не буду переусердствовать, иначе я приведу с собой армию. Высказав это вслух, Кел действительно не видел ничего плохого в идее вернуть армию привлекательных женщин. В конце концов, это было ради поддержания баланса и избавления от реинкарнаторов. К сожалению, стена Кела не ослабла до такой степени, чтобы он забыл о своей цели и превратился в мастера хентай покемонов. Это тяжелый труд, и теперь я понимаю, что чувствуют мужчины с порнокамерой. Ты можешь наслаждаться этим прямо перед собой, но другие могут. Ну, черт возьми, я действительно хочу избавиться от этих идиотов прямо сейчас. Используя этот пример, Кел был немного более склонен к уничтожению хаотичных реинкарнаторов, потому что ранее он не рассматривал, что произойдет в случае более мягких или невинных реинкарнаторов. Я могу поддержать лорда Кела, если он устал и испытывает стресс. Сильвия собиралась что-то сказать, когда дверь в их каюту распахнулась. Это была Ривнер, которая смотрела на Кела с хищным выражением на лице. «Я пришла, как только смогла, потому что случайно услышала, что у тебя стресс». Кел даже не хотел знать, откуда она это узнала. Он предположил, что она просто подслушала, а не развила способности определять, когда ему нужно снять стресс. «Я в порядке, но выпей немного воды, и никаких подпольных гормональных всплесков, потому что все в этом списке будут делать это в изобилии», сказал Кел с усмешкой. Глава 202. Банкет 2. Кел и его перы прибыли в подземный мир, проведя лишь несколько часов в путешествии, которое было каким угодно, но только не идеальным. Когда они вышли из поезда, Азия осторожно огляделась и помолилась, прежде чем снова почувствовала головную боль, которая заставила ее немного надуться. Прежде чем сказать ей, чтобы она смотрела на свое окружение, Кел вышел на улицу и встал рядом с ней. «Это выглядит очень мило», — тихо пробормотала она, удивленная тем, как на самом деле выглядел ад. Она была не единственной, кто был ошеломлен этим зрелищем. Ривнер, появившаяся немного позже, также высказала шок. «Какого хрена? Где грешники в огне? Бесконечные орги? Развратная женщина, которая спаривается с монстрами и животными?» Ривнер, казалось, была обманом лишена целого состояния, находясь на грани слез. За исключением Сильвии, остальные участники вскоре последовали ее примеру, и все были поражены этим чудесным зрелищем. Когда Ривнер продолжала твердить о том, насколько мерзок преступный мир, Иссей также предвосхищал свои собственные действия. «Почему ты так удивилась? Вы, падшие ангелы, должно быть, посещали это место хотя бы раз раньше, верно? Или твой ранг был недостаточно высок?» Четверо склонили головы от стыда, когда Кел спросил с ноткой сарказма в голосе. «Почему ты такая мрачная? Я думал, тебе нравится унижение». Ривнер, наряду с другими бывшими падшими ангелами, теперь напоминала деревенщину. «Ладно, хватит ныть, нам еще предстоит долгая поездка в экипаже, прежде чем мы прибудем на место, где проводится банкет. Я не понимаю, почему здесь есть поезда, но нет спортивных автомобилей». Кел испытывал вспышки Скайрима, когда думал об экипаже, поскольку быстрое путешествие скрывало ужасную природу погружения. Компания разделилась на три группы и направилась к ожидавшим их экипажам, не задерживаясь больше в этом районе. Азия, Сильвия и Кел путешествовали вместе. Оставшиеся трое составили финальную группу, а Иссей был с Дахнасиком. Это привело к нескольким интересным разговорам во время затянувшейся поездки. Иссей и Дахнасик поначалу почти не разговаривали, пока Дахнасик не упомянул об суккубы действительно существуют. С этого момента дискуссия скатилась в глубины разврата, в то время как разговор трех женщин состоял в основном из оскорблений, направленных друг на друга. «Ты похотливая, развратная, жалкое подобие женщины», сказала Калаварни Ривнер. «Ты выглядишь как одна из тех западных трансов, а я хотя бы женщина», сказал Ривнер в ответ. «Ребята, Кел велел нам вести себя прилично». Несмотря на все усилия Миктильд, они оба неодобрительно посмотрели на нее. «Заткнись, никто не находит тебя милой». В этот момент вена на голове Миктильд внезапно лопнула, и она яростно посмотрела на этих двоих. «Что ты сказала? Мне не нужно принимать это от сучки с таким большим пробегом. Если бы она была машиной, то была бы винтажной и заносчивой помесью феминистки и свидетеля Иеговы. В глубине души мы знаем, что тебе просто нужен член». С этого момента группа Кила, шедшая впереди, также пострадала от криков. Слушая многочисленные произносимые проклятия, большинство из которых она даже не понимала, Азия сидела с беспокойством. «Должна ли я держать их под контролем, лорд Кел?» Сильвия решила взять на себя ответственность за их поведение после того, как заметила, что шум мешает Келу расслабиться. Она не хотела, чтобы Кел почувствовал, что приветствие людей будет его раздражать, а также как они смеют пытаться помешать ее будущим амбициям. «Мы и так уже привлекли достаточно внимания, так что буду признателен». Сильва приняла его слова близко к сердцу и быстро сменила экипаж, потребовав остановки, в то время как Кел вздохнул и кивнул ей. Азия теперь казалась гораздо более встревоженной, чем раньше, поскольку настроение в экипаже Кела стало странным. «Что-то не так?» – спросил Кел, не глядя на нее, но было ясно, что происходило в ее голове. «Если бы бывшая монахиня и ее хозяин-дьявол жили в одной каюте, разве законы вселенной никогда не упустили бы такую прекрасную возможность?» Эта ситуация соответствовала золотому стандарту. «Я слышала, что дьяволы особенно ненасытные часто потакают своим желанием одиноким девушкам, которые не верят в Бога», ответила Азия как испуганная мышь, которую загнали в угол. «Ты права, но не волнуйся, потому что я просто буду охотиться на других беспомощных дам, раз у тебя такая сильная вера в Бога», ответил он. «Нет». Азия, некогда пугливая мышь, встала со своего места и возразила, как по команде. «Что такое? Это в моей дьявольской натуре, становиться более непредсказуемым, если я время от времени не удовлетворяю свои потребности. Может быть, именно так ваш Бог наказывает дьяволов». На невинную и наивную Азию, которая видела лучшее в каждом, слова Кила оказали мощное воздействие. «Я не могу позволить тебе причинять вред беззащитным, так что, ну и что, если я вступлюсь за них?» У Азии хватило смелости сказать это, но Кел не мог удержаться от смешка над молодой девушкой. «Я тебя просто дразнил, так что расслабься». В то время как Азия невероятно разволновалась и уклонялась от ответа, выглядя еще более застенчивой, чем раньше, некогда дьявольская усмешка Кила смягчилась. Из-за своего стыда она пробормотала на грани слез. «Ты действительно жестокий человек. Ты забываешь, что я дьявол, и притом чистокровный», сообщил ей Кел. «Значит, ты не будешь участвовать в развратном поведении с беспомощными женщинами?» Пытаясь развеять свои страхи, спросила Азия заикающимся голосом. Кел, однако, покачал головой и ответил ей. «Ты же понимаешь, что я все еще мужчина с желаниями. Тогда я позабочусь о твоих желаниях», ответила Азия после того, как еще раз продемонстрировала решительное выражение лица. По какой-то причине она чувствовала себя обязанной прокричать это во всю глотку. Кел ничего не мог сделать, кроме как покачать головой и уставиться на нее. Она из тех персонажей, которые добровольно приняли бы участие в чудовищной групповухе, если бы это означало спасение кого-то другого, подумал Кел. Кел признался, что подшутил над ней, поскольку не стал бы намеренно пытаться обманом заставить впечатлительную девушку переспать с ним. Но она настояла на том, чтобы уступить его желаниям и предотвратить его дальнейшую неверность в будущем. У Кила не было причины для отказа. Как только он сказал это, Азия застеснялась и даже с опаской сглотнула. Собирался ли он съесть ее девственное тело в этот момент? «Тогда подойди ближе, Азия», — позвал он ее по имени. Глава 203, банкет 3, плюс 18. Конец фанфика. Услышав, как ее новый хозяин назвал ее по имени, Азия замахала руками и нервно сглотнула слюну, держа голову опущенной. «Сейчас, прямо здесь?» – спросила она с большим беспокойством в голосе. Она ясно понимала, что он имел в виду, но ее невинный разум даже представить себе не мог, каково это – быть опустошенной дьяволом. «Да, а что в этом такого? Ты боишься, что тобой овладеет похоть?» «Хех», — насмехался Кел над наивной девушкой своим ответом и даже откинулся назад, скрестив руки на груди, и просто смотрел на нее, слегка наклонив голову. «Нет, если я могу пожертвовать своим телом, чтобы помочь другим, то пусть будет так, но я не буду получать удовольствие от совершения греховных поступков». Решительно отвергла Азия возможность того, что она может пасть жертвой стоявшего перед ней дьявола. В глубине души она искренне верила, что делает это для большего блага других женщин. Правла. Хорошо, я жду, ухмыльнулся ей Кел и похлопал себя по коленям, жестом предлагая ей сесть на них. Азия еще раз сглотнула слюну, но все же отошла от кареты, в которой она сидела, к Келу, прежде чем положить свою миниатюрную попку ему на колени. Кел, не колеблясь, убрал руку и обнял ее за талию, заставив ее слегка задрожать от его прикосновения, несмотря на то, что она все еще была одета. Именно потому, что она знала, что ее ждет, она оставалась нервной и чувствительной к малейшему действию. Кел улыбнулся и крепко сжал ее талию одной рукой, прежде чем поднести другую к ее бедру. Азия издала милый визг, когда почувствовала, как рука Кела забралась ей под юбку и коснулась бедра. «Испугалась?» — спросил он, приподняв бровь, но она показала решительный взгляд и отчаянно покачала головой, несмотря на то, что сильно покраснела. Кел улыбнулся на это и продолжил ласкать ее бедро, проводя рукой взад и вперед, время от времени лаская и наслаждаясь его мягкой гладкой текстурой. «Сколько времени это займет?» — спросила Азия тихим голосом, пытаясь спрятать свое лицо. Кел мог догадаться о нескольких причинах, по которым она спросила об этом, одна из которых заключалась в том, что он был жутким. Она хотела, чтобы это закончилось. Как большинство нормальных девушек в такой ситуации, она медленно начинала погружаться в пучину похоти. Учитывая мир, в котором он находился, и новообретенное понимание мировых законов, ответ был ясен. «Это будет зависеть от твоего телосложения. Теперь подними для меня свою юбку», — ответил он с дьявольской улыбкой. Лицо Азии стало еще краснее, но она сделала, как ее попросили, и задрала юбку вверх, обнажив чистые белые трусики, которые были на ней. Кел ухмыльнулся, увидев это, и одобрительно кивнул ее действием. Было что-то в застенчивой невинной девушке, совершающей такие развратные действия, что вызвало у него улыбку. «Хорошо, теперь медленно расстегни свой лифчик. Покажи мне свои сиськи», — проинструктировал Кел, почувствовав, что внутри него тоже растет желание. Он был далек от святого, поэтому вероятность того, что он не полностью воспользуется ситуацией, была близка к нулю. «Ладно». В этот момент лицо Азии ясно говорило о том, насколько неловкой была для нее ситуация, но ее убежденность в необходимости помогать другим превзошла это, и поэтому она расстегнула свой лифчик, а затем быстро сбросила его, обнажив два милых и задорных холмика. «Очень мило», — подразнил Кел и щелкнул пальцем по одному из ее сосков, прежде чем притянуть все ее тело ближе. Как только это было сделано, он сделал первое, что пришло в голову, увидев, как спадает лифчик, пососав ее соски. Внезапность ситуации заставила Азию почти подпрыгнуть, но твердая хватка Кела предотвратила это. Прежде чем она успела запротестовать, приглушенный стон сорвался с ее мягких губ, удивив даже ее саму. Она была шокирована и быстро прикрыла рот, пытаясь подавить развратные звуки, которые хотело издавать ее тело. «Дорогой отец, который на небесах, ой», совершив такой поступок, она немедленно попросила прощения и хотела начать молитву, но ей напомнили о том, что она дьявол, в виде острой боли в голове. Это длилось всего мгновение, прежде чем ее вернули в реальность, в которой она находилась. В этот момент Кел переместил свою руку дальше вверх по ее ноге и поместил ее между ее промежностью, немедленно дразня ее при соприкосновении. «Нет», нервно извивалась Азия и пыталась сомкнуть ноги, но его рука уже была в опасном положении. Его простые движения можно было очень отчетливо ощутить через ее мягкие трусики. «Ты начинаешь намокать, тебе действительно это нравится?» – изобразил удивление Кел, очевидно, насмехаясь над ней после того, как заранее продемонстрировал столько бравады. Она могла только отвести от него взгляд и позволить себе поддаться тому, что он решил с ней сделать. Ее ноги расслабились, и Кел мог с большей легкостью тереть ее влагалище через трусики. В этот момент он решил расстаться с ее сосками и вместо этого запечатлел нежный поцелуй на ее губах. Сначала это было воспринято Азией, которая не оказала сопротивления, но, почувствовав, что его язык присоединился к драке, она расширила глаза. Она могла чувствовать, как ее собственная атака подвергается его атаке. Независимо от того, как она двигала своим языком, они будут эротично извиваться, заставляя ее тело чувствовать себя еще более странно, сама не зная почему. Вскоре она почувствовала, как внутри нее нарастает неведомое чувство, что заставило ее нервничать и бояться того, что должно было произойти. «Подожди». Она попыталась взять Кила за плечи и отвести его от себя, но было слишком поздно. Вместо этого она почувствовала, как он ущипнул ее за ее чувствительное место на теле, что вызвало у нее вспышку. Анх издала Азия неслышный стон во всю силу своих легких, когда потеряла контроль над своим телом и начала яростно дрожать, когда ее настиг первый оргазм. Это было так сильно, что брызгание было неизбежно. Ее жидкости пропитали ее ноги, колени Кила и даже часть салона кареты. Кел просто улыбнулся на это и покачал головой. У нее вот-вот начнется дикая постнатальная ясность.